немножко по другой теме, не то, что мы должны говорить с сестрой Наташей. Вчера брат Артем задал домашнее задание. Пожалуйста, друзья, кто помнит домашнее задание, которое он задал? Встаньте и громче скажите. Пожалуйста, да. Значит, друзья, наши братья-преподаватели раз в году, брат Саша сегодня сказал, в январе месяце, собираются со всех объединений, и им было такое поручение привести на следующий январь наглядные пособия, дидактические игры, которые употребляются в работе с детьми. Вот если мы никто из вас, из нас не привезем, наш брат Артем поедет с пустыми руками. Поэтому просьба к вам, друзья, постарайтесь. Вообще у нас замечается, что с домашними заданиями у нас неважно. Мы плохо выполняем домашние задания. Я бы просила вас исправиться и помочь нашим братьям с чем-то поехать на такое большое общение. Теперь по теме, которые уже вот на некоторых семинарах, несколько семинаров подряд Наташа проводит темы. Кто-то из нас тут присутствующий новый, я этому очень рада, новые сотрудники у нас появились. Кто-то давно занимается с детьми, но не приезжал на семинары. Тема или предмет, о котором, на который она проводила уже несколько занятий, уроков, называется «Евангелизация детей». Мы хотим как бы сейчас показать, какие темы из этого предмета мы уже прошли, чтобы вы это вспомнили, это немножко как повторение будет. Цель этого предмета, во-первых, донести библейские истины до детей, во-вторых, цель этого предмета – работать с детьми покаявшимися. У нас сейчас нет времени как бы опрашивать вас, кто уже что-то начал делать, кто попытался, какие результаты с этого. Ну вот одна из сестер, я сейчас ее как раз взор мой упал на нее, она мне говорит, у меня на эти темы спрос. Вот а какие это темы, мы сейчас вам скажем. Это не все темы этого предмета. Следующая тема будет личные беседы с покаявшимся ребенком. И последняя тема в этом предмете – три этапа спасения. Хотелось бы, друзья, чтобы вы уже что-то пытались вот, работать с детьми. Когда у меня покаялись подростки, я с некоторыми вела переписку. Потом я назначала специально отдельное время, когда они приходили, и мы с ними вели как бы отдельные занятия. В группе знали, что это дети покаявшиеся, и им необходимо было эти занятия. Они не могли в себе разобраться, что с ними происходило. У них много было вопросов, о которых уже на своих уроках Наташа говорила. Есть у меня одна ученица, ей 26 лет, она регулярно ходит на собрания, она не идет в мир, но и пока еще не член церкви. Я продолжаю как бы вести душепопечение, стараюсь с ней беседовать, и эти уроки, которые сегодня мы вам предложим, я и дала ей. Несмотря на то, что это уже взрослая девушка, она ответила мне на вопросы, на все 6 уроков. И по ее ответам они мне помогли увидеть больше ее состояния. То, что она может как бы не сказать, или те вопросы, на которые мне стоило с ней обратить внимание в личных беседах. Сейчас сестра Наташа поделится, как она работала с этими уроками в своей группе. Значит, это 6 уроков, первые 6 уроков, если Бог даст милость, продолжают друзья работать над последующими уроками. Там определенные темы. Первые уроки – это вера, покаяние, возрождение, Божьи подарки, уверенность в спасении и любовь к Богу. Это как бы то, что самые элементарные, важные истины, необходимые для ребенка, который покаялся. Пожалуйста, Наташа. Ну, честно сказать, когда вот эту пачку я положила на стол уроков, душе приятно. Почему? Потому что я вижу в этом милость Божию. Когда Бог говорит нам что-то делать, вот, допустим, Он ученикам говорит, идите и накормите. А фактически кто накормил? Христос. И вот Он нам говорит, идите работайте с этими душами. А фактически кто будет работать? Христос. Я не в силах совершить работу в душе этого ребенка. А Христос говорит, иди. И когда Он говорит, иди, Он сам идет. И Он дает тебе в руки то, что нужно. И вот в этих 6 уроках, которые уже готовы, кстати, вот маленький вам такой секрет, если можно, планируется дальше разработка уроков. Уже дальнейшие 6 уроков у нас в черновом варианте есть. И дальше темы уже намечены, которые еще дальше будем работать. И слава Богу, что, ну как я не одна, мне как помощь в этих уроках, иногда меня просят помочь кое-что. Я благодарна Богу, что есть друзья, которые переживают об этом, молятся и трудятся. Ну и как бы, когда будете работать, конечно, все рады принять ваши пожелания, ваши замечания в уроках. Над каждым проводилось около 5-6 правок. Каждая страничка переделалась 3-4 раза полностью, казалось. Мы все ее вот так вот... То есть уроки дались трудно. Но я понимаю, что это не конец, это не финиш. У нас есть появилось такое желание в этих уроках. Уроки рассчитаны для детей, которые покаялись. И вот желание, чтобы был еще рассказ перед уроком, который бы открывал мысль темы. И у меня к вам просьба, вы будете работать с этими уроками, подумайте, какие рассказы вы, может, предложите. Может, уже из готовых, может, из рассказов своей жизни, может, какую-то историю, которая бы открыла эту тему. И, пожалуйста, поделитесь. Мне, конечно, больно, я задала домашнее задание в прошлый раз и получила только 2 работы. Столько тем прошли, столько души вложено, и в ответ только 2 работы. Но я думаю, что, наверное, просто весенняя работа у вас. Я человек сельский, тоже понимаю, что такое, вы, наверное, заняты. Но найдите время хотя бы для детей. Ну, вот помогите в этом материале. Детям эти мы пробовали, я пробовала эти уроки в своей группе, пробовала в своей семье. Слава Богу, дети довольны этими уроками. Они помогают им определиться. Но как мы все разные, так и дети в группах наших все разные. В моей группе все дети покаялись, молились молитвой покаяния. Но я видела, что у них духовное изменение у всех по-разному происходит. И духовное, и отношение к греху разное. И вот когда я проводила сначала тему, перед этим как раздавать эти листы, раздавала эти листы как домашнее задание, потом собирала, читала, вникала. И вот уже по листам было понятно, как они запомнили, где, что им нужно подсказать, о чем нужно побеседовать, на что обратить внимание. Но один мальчик у меня был, он принес мне назад пустой лист. Я говорю, а почему ты не заполнил? Я не знаю, что писать. Хорошо, давай садимся вместе. Это как раз была тема возрождения. И я поняла, что он не уверен в своем возрождении. Ну как, не то что сказать, не уверен. Он не может понять, что с ним происходит. Вроде есть стремление к доброму. Я сейчас... Особенно он остановился, если вам будет видно, тут человечек беленький и его тень темная. С этой стороны что? Признаки рождения свыше. А с этой стороны что из прошлой жизни я должен оставить. И вот эта колонка ему было очень трудно заполнить. И у нас очень хорошая беседа произошла. Я очень благодарна Богу за эту беседу. И увидела потом, как ребенок воспрянул духом. То есть, когда вы будете раздавать листы, постарайтесь те пункты, помню еще с одним ребенком в теме покаяния. Был вопрос. Вот перед этим было задание. Опиши, что произошло с апостолом Павлом, как у него покаяние, тут по пунктам все. И потом вопрос. Подумай и запиши, что произошло у тебя после покаяния. И тоже с одним ребенком, он говорит, а я не знаю, что со мной произошло. И вот мы вместе начали рассуждать, я начала его расспрашивать, как, что. И это было тоже большим благословением. Вот эти вот листы мне очень помогли увидеть состояние каждого ребенка и помочь каждому ребенку по отдельности. Вы представьте, если бы Христос с нами работал просто как с общей массой, вы были бы довольны? А довольны ли наши ученики, если мы работаем с ними, как просто с общей массой? Пришли, отчитали урок и ушли. А лично к каждому не прикоснулись. Или теплой рукой нежной, или душой, сердцем. Просто вот эти уроки, я думаю, они и вам помогут, и вашим детям в группах приблизиться к Богу и получить от Него благословение. Мы думали, как их размножить, решили дать один экземпляр на церковь. Ну, если, брат Павел, вы как это, кто это проконтролирует? Если церковь большая, может, получится по два экземпляра на церковь. Можно работать индивидуально, как вот Наташа привела пример. Можно работать всей группой. Вы даете детям листы, они дома заполняют, и вы проводите рассуждения по всем вопросам. Они читают свои ответы, вы рассуждаете, на что, вы видите, на что нужно сделать ударение. То есть, как уже Господь вас побудит и направит с ними работать. Наверное, после общения вы раздадите, да? Хорошо. Да. Значит, друзья, по одному на церковь братья предлагают. Thank you.